Итак, значит, у нас с вами сегодня 25 февраля, год у нас 2013. Вот, и, соответственно, у нас следующее занятие. Вот мы с вами сейчас должны изучать равновесие. Ну, точнее, мы в прошлый раз, если вы помните, уже два значения равновесия прямого прошли. Но третье у нас пока еще осталось. Вот тут у нас и равновесие. Сейчас как-то нам его дать. Спасибо большое. На всех у тебя не хватит, я тебя уверяю. Поэтому как-то попробуй этот вопрос решить. Но вот, хотя, мне кажется, пока он будет тормозить, уже пройдет много времени. Вот, равновесие это у нас аркан номер 14. Вот, выглядит он у нас следующим образом. Как сказано в описании, в лучах невидимого солнца. Вот, мне все было интересно, как у нас проинтерпретировали лучи невидимого солнца художники. Вот они вот так проинтерпретировали. В общем, как-то попробуйте это. Дьявола это на потом. Спасибо большое, что у нас было. Значит, и так, как я уже говорила, в лучах невидимого солнца, значит, стоит фигура андрогина. Кто такой андрогин? Мальчик-девочка, кратко говоря. Да. Значит, при этом, если вы закроете половинку лица пальцем, то вы увидите, что одна половина лица женская, вторая мужская. Видите, нет? Вот, то же самое у нас, в принципе, по идее, должно было бы происходить с руками. Ну вот Яночка, она как-то очень по-доброму сделала. Так что прям не очень видно, насколько там одна рука правая мужская, левая женская. У меня больше претензий к левой женской. Вот, потому что правая мужская по таким изгибам. На картах у вас в этом плане, опять же, Максова карта, очень похожи они между собой, но там все-таки более проявлены. Что это мужская и женская. Вот. При этом, соответственно, оно в белых одеждах, и вы видите, значит, сдерживание эмоций аж двукратное. Видите, нет? То есть у нас и пояс, и, соответственно, жгут на волосах, и волосы убраны. Видите, нет? То есть прям совсем-совсем сдержанное существо. При этом пояс из двух жгутов, и, соответственно, на голове тоже обруч. Из двух жгутов, видите, состоит из серебряного и золотого. То есть, короче говоря, это вот как раз поддерживает значение равновесия, синтез, интеграция. Да, в данной ситуации мы говорим о синтезе ин и ян, да, то есть активного и пассивного. Ну, соответственно, за ян у нас золото, да, за ин у нас серебро. И вы видите, да, что у него две чаши, в правой руке мужской золотая, в левой внизу серебряная. И надеюсь, вот Максим это хуже сделал, здесь вот Яна сделала это хорошо видно. Значит, что серебряная легкая энергия плывет вверх золотую, а золотая тяжелая плывет вниз серебряную. Видите, да, что вот происходит такой обмен энергетический, да, то есть, ну вот, я все прикалываю, что она из пустого в порожнее переливает, да, такой процесс. Вот, то есть, ну вот и, в общем-то, все, символ здесь, как я говорила, практически нет. То есть, вот то, что сдержанные эмоции, то, что чистота намерений, да, и, да, еще знаете, что символично? То, что поза такая, вот, ну, перекособоченная немножко, если вы обратите внимание, правая рука поднята, это такой очень своеобразный символ, это говорит о том, что иногда то равновесие, которое, соответственно, мы занимаем, это иногда очень специфическое равновесие. Понимаете, да? То есть вот я бы сказала, что есть еще такое подспудное значение у равновесия. То есть вот первые два, помните, я вам писала, что можно откладывать, я уже про карту, ну, про символ не буду говорить. Значит, я вам описала, что это может быть тандем под старшими арканами. Тандем, симбиоз, да, соответственно, естественное партнерство, да, вот это все у нас, это одно и то же, просто разными словами называемое, да. Вот, второй символ равновесия, я вам говорила о таком состоянии, ну, вот, активной медитации, да, то есть, когда, соответственно, человек находится в состоянии транса, да, в какой-то степени, то есть, немножко измененное состояние сознания, он принимает, да, там, он в контакте с своим пространством, да, то есть, он наблюдает это пространство. И при этом, да, так или иначе, он коммуницирует с окружающим миром, да, ну, опять же, коммуницирует не наружу, хотя, в принципе, в общем-то, при высокой степени проработки можно и это делать. То есть вот сначала, когда вы в контакте с внутренним пространством, вы можете это делать только вот, ну, полностью погруженным в себя. В Второй уровень проработки – это когда вы коммуницируете уже с внутренним пространством, при этом все равно раскрывая взгляд на окружающее. Да, и смотрите, как ваше пространство от этого меняется. Да? Ну и третий уровень проработки, он, в принципе, считается самый высокий, это когда вы уже способны из этого состояния равновесия, тем не менее, разговаривать. Вот те, кто были на прошлых жизнях, может быть, помнят вот это состояние, когда ты ведешь другого в транс, но сам при этом находишься все равно в некотором трансе. Да, и вот это вот состояние, да, вот, ну, введение в транс, да, там, находясь в некотором трансе, это вот как раз вот этот третий уровень, да, там, проработки равновесия. Когда ты внимателен к себе и внимателен к другому, и при этом, да, ты находишься вот в этой коммуникации, да, в какой-то степени. Есть еще некое слово на равновесие, вот оно, в принципе, конечно, бьется больше под искажение второго значения, вот того, о котором я сейчас говорила, но такое некое искажение происходит. Сейчас объясню. Вот, может быть, при очень каких-то там негативных, неблагоприятных картах вокруг равновесие может давать такой эффект тупого терпения. Вот, понимаете, да? То есть вот в достаточной степени тупого. То есть сама по себе карта такая красивая, но вот это вот перекособоченное плечо. И вот я из опыта могу сказать, да, вот когда я гадала клиентам, да, вот иногда бывает так, что приходит клиент, вот представьте себе, да, вот от ее жизни. Значит, коммунальная комната, в которой, соответственно, она живет там при ужасных соседях, совершенно, да, невыносимая история сама по себе с этими соседями, да, и дом абсолютно в каком-то неремонтном состоянии. Значит, алкоголик муж, да, там, соответственно, сильно психопатная мама, вот, при этом там двое детей, которые, в общем, тоже достаточно часто, ну, вот так или иначе, торчат дома, да, и практически нет денег, она там работает и дома на компьютере, представляете, как надо отстраиваться от всего этого, ну, вот, и наружу, и при этом еще собака, которая попала под машину с ампутацией двух задних ног, а собака большая. И при этом, да, сил собаку, а это еще, в общем, там третий этаж, пятиэтажки без лифта, да, и сил эту собаку, соответственно, там, тащить на улице нет никакой, собака регулярно гоняет под себя, да, и при этом вот она в этом ритме живет несколько лет уже, понимаете, да, и вот, и, соответственно, при этом она еще как-то пытается, ну, не знаю, там, соображать, но никаких активных действий по изменению своей ситуации, да, нет, вот. Получается, да, и когда вот это в картах вышло, пример равновесия, я была поражена, потому что в данной ситуации, да, это вот такое тупое терпение, да, вот когда вот она просто, она живет так, потому что так она вот, потому что по-другому она не может жить. Да, и в результате в этом есть вот такой, знаете, вот оттенок смирения, служения, ну, знаете, вот как вот там, не знаю, при очень тяжелой работе, например, там в монастыре, да, вот когда там в 5 утра надо встать за утренний, да, и когда вот именно послушничество идет. Понимаете, да, то есть вот равновесие в худшем случае может давать такой, знаете, вот тупой ритм, когда вот ты так день ото дня, день ото дня, день ото дня, день ото дня, да, и когда нет никакого света в окошке, но при этом ты в равновесии. То есть, потому что для меня, так, например, да, в том случае, если человек бы хотя бы психовал по этому поводу, то это значит, да, что приходила бы ярость на изменение ситуации, а там уже даже ярости нет. Понимаете, да, то есть вот оно все ровно, да, и при этом она, как я еще раз говорила, да, что она продолжает осознавать все это, да, то есть вот она не уходит, вот для меня это вот абсолютное какое-то безумие. Я не понимаю, наверное, это вот, я как раз какого не понимаю, да, видимо, вот лесам хоть как-то вот это, может быть, было бы понятно, ну вот, а тут... Как вот что-то надо сделать, да, ну не знаю, там как минимум усыпить собаку, ну потому что это тоже вряд ли в радость. Понимаете, когда громадный пес, да, там на улице выходит только вот постольку-поскольку, на какой-то там каталке не очень ей пользоваться. Вот, и в принципе, в общем-то, да, иногда нам свойственно обратить внимание, да, вот так вот зашиваться, да, вот когда мы вот принимаем вдруг неожиданно, да, вот правила игры этого мира, который мы сами себе, к слову сказать, сделали вокруг себя, да, потому что без нашего допущения явно ничего из этого не произошло. Да, то есть, ну вот, не знаю, там, из-за того, что там какие-то там чувства вины не пускают, да, изменить ситуацию или еще что-то, да, и вот так вот пытаемся во всем этом деле выживать, но при этом вот если бы красный, то не было бы равновесия. Понимаете, да, человек не красный. И, видимо, человек при этом совершает какую-то внутреннюю работу, я так понимаю. Да, вот тем, что вот просто... продолжает, ну, я не знаю, как минимум там не кусать окружающих, да, вот как-то вот в этом выживать. Вот, возможно, поэтому это все-таки и выражается именно старшим арканом. Понимаете, да, потому что там уровень внутренней работы очень высокий при этом. На такой день это огня, день это огня, день это огня, день это огня. В общем, ужас. Вот, но это вот я бы сказала, да, что на Таро там такие почти не ходят. Конечно, всякое бывает. Ну, вот, но обычно, в общем, они как-то редко так вот свечкой, да, там могут прийти. Поэтому вас это, в общем, вряд ли касается. А с клиентами, да, такое может быть. Или если вдруг вы на какой-то момент времени там зашьетесь, да, то вот имейте в виду, что это может вдруг неожиданно выйти как-то равновесие. Вот, да, то есть, ну, это я говорю, это искаженный аспект, все равно это все равно прямого равновесия, да, но вот это второго значения. Имейте в виду, что должен быть очень негативный контекст плохой. Очень негативный. Да? Хорошо. Значит, третье значение равновесия, которое, в общем-то, я бы сказала, встречается чаще, чем первый и второй. И это чаще касается, ну, вот, именно ну, бытового течения жизни, да, то есть быту. В этом случае мы говорим равновесие как акт, скажем, достижения некой цели, как акт приобретения. Ну, то есть, сейчас попробую объяснить. Смотрите, катались когда-нибудь? Вот смотрите, отталкиваешься ногой, и дальше после этого некоторое время едешь. Вот в этой езде, в принципе, да, получается, что в принципе, да, происходит некое движение. Но при этом это движение заложено предыдущим, ну, вот, толчком. То есть вот обращали недолгое вот это состояние, да, вот когда там, например, долго-долго там разъезжалась с мамой, разъехалась, получила собственную квартиру, пришла в нее, или там пришел в нее, да, и некоторое время находишься вот в этом состоянии равновесия, да, то есть вот. Я бы сказала, жизнь вроде бы на некоторое время вот такая яркая внешняя, она останавливается. Да, потому что ты в это время, да, находишься, ну, там, в неком релаксе, да, в связи с достигнутым, ну, вот, неким этапом. Иначе говоря, да, в данной ситуации равновесие может говорить движение в связи с предыдущим, с тем, что вот, да, там решена некая проблема, и ты некоторое время, да, вот, ну, на автомате вот как проскальзываешь. Понимаете, а? По инерции, да, совершенно верно. По инерции проскакиваешь, да, то есть движение по инерции. Вот, спасибо, я думаю, действительно так красивее можно было бы сформулировать. Ну, как некое движение по инерции. Вот, обычно вот это значение, да, связано именно с актом вот достижения предыдущего, да, чего-то. То есть вот, да, вот, она в этом случае, ну, я бы сказала, что как такая, знаете, эпизодическая, очень такая контекстная четверка скипетров. Ну, понимаете, да, когда, например, ты долго-долго бежал, а потом после этого сел и принялся отдыхать, при этом ты не спишь. Но твои действия, они такие, да, вот, ну вот, замедленные, и при этом в них есть некий источник вот этого удовольствия, как Жень Бродецкий зло шутит о том, что такое счастье. Это когда тебя 2 часа били молотком по голове, а потом перестали. Да, вот, вот этот вид счастья – это равновесие. Понятно, нет? То есть вот это когда вот некая проблема, ну вот она решилась. Некая задача, не обязательно проблема, да, там некая задача, она вот, ну вот, все, вот, завершили, вот закончилась. Может возникать это же состояние в связи с завершением внутреннего конфликта. Понимаете, да, там в раскладах, связанных со здоровьем, эта карта может говорить о прекращении боли. Да, то есть боль прекратилась, и ты вот некоторое время еще наслаждаешься самим фактом того, что ее нет. Не знаете, у кого были когда-то головные зубные или там прочие боли, знаешь, вот это состоит, когда некоторое время ты еще помнишь, да, что до этого у тебя, в общем, оно болело, а сейчас вот уже, слава богу, тебе не болит. Да, то есть символ вот этого достижения цели. Да, ну и можно, в общем, говорить, конечно, и движение после этой цели по инерции, то есть не замирание, движение продолжается. Но оно как-то уже другое. Вот, помню, там красивая какая-то метафора была, уже не помню, сама ее придумала, взяла, откуда сама придумала. По поводу, да, того, что, соответственно, вот все наши цели, да, это вот некие пылинки в луче золотого солнца, и вот когда, соответственно, эту пылинку вот достигаешь, да, вот ее получил, на это время возникает равновесие. А дальше ты нажимаешь ладони, ты понимаешь, что это не более чем пылинка. Да, то есть через какое-то время вот эта достигнутая цель, обратите внимание, да, имеет склонность обесцениваться. Ну, не вот, я не имею в виду прям совсем перестать быть ценным, а вот по отношению к цене, которая вот, да, это было, когда вот только-только это приобрели, да, оно становится менее ценное. И в этом случае, естественным образом, за этим возникает перевернутое равновесие. Это когда вы опять вливаетесь, да, вот для поиска нового, новой задачи, да, то жизнь – это движение. И движение, да, соответственно, не по инерции. Ну, потому что, да, вот этот пуш, когда вот мы там из мамы выходим, он не очень долгий. То есть, в общем, так вот бесконечно, да, по жизни это нас толкать не будет, да, вот этот толчок, ну, вот, с выходом наружу. То есть, соответственно, да, вот, ну, вот это вот, если мы говорим о там, перевернутом равновесии, вот его таком достаточно прямом равновесии, прямом сейчас, да, вот его достаточно частном значении. Все перечислила я вам его, да, но оно такое мутненькое, обратите внимание, да, оно очень неконкретное. Если вы посмотрите на карту, она вся такая, да, вот пастельная, да, такая вся переливчатая. Вот, но в любом случае, да, вот еще то, что там между чашами происходит обмен энергии, эта карта говорит все равно о том, что это действие. Да, все равно это карта действия. Ну, такого действия, немножко трансового. У нас будет альтернативная карта, этому 22-й аркан. Вот, и, соответственно, но до него, в общем-то, далеко не все достаточно взрослые, чтобы в него попасть. Это одна из тех карт, которая, в общем, достаточно редкая. Да, вот, ну, в жизнях молодых душ, да, для древних душ, до этого надо еще все равно дорастать. Вот, а равновесие, я так понимаю, что это вот история любви в бразильских сериалах. Ну, она такая несколько более плотная. Вот я имею в виду, если мы говорим о вот этом все-таки, да, там, аспекте, о третьем, который я перечислила. Потому что первый, второй, не вопрос, пожалуйста, в общем, регулярно возникает. То есть, и состояние Будды, и состояние естественного партнерства. Хорошо. Вот, значит, ну что, в том случае, давайте так, в кое-веки раз по субъективной реальности, да, посмотрим, как бы это выглядело. То есть, соответственно, да, к тебе человек так относится. Ну вот, опять же, в отношении человека мы будем две разные истории смотреть. Ему так при тебе, или он себя так воспринимает? Ну, согласитесь, да, и то отношение, да, просто, ну, в одном случае оно центрировано на себе, в другом случае, да, оно центрировано на оценке другого. То есть в том случае, если это оценка другого, другой равновесие, другой какой? Смотрите, да, это вряд ли будет третий аспект, да, человек, который достиг цели и при этом сейчас находится в пассиве, хотя, в общем-то, в крайнем случае это может быть и так, если, ну, там часто происходит там некая смена отношений. Но это все-таки, да, вот не глубокое отношение к другому. Да? Если это такая вот оценка именно как личности, то человек, который какой? Вот, да, который находится в таком состоянии благостного восприятия действительности, по мнению того, кто так относится. А нет, нет, то есть вот, уравновешенный человек, прям спокойно, можно так сказать. Там, ну, вот, вполне это здесь допустимо, да, там человек, который. Там, соответственно, внимательным к себе, человек, который так благостно смотрит на окружающий мир. Деятель не очень деятель, да, который больше про набирание энергии, да, чем про отдачу. Да, больше интровертированный, чем экстравертированный. Вот, да? А если мне при тебе так, то здесь, в общем, надо подавать, конечно, спрашивать, да, потому что это может быть как вариант, ты мне естественный партнер. Да, и я это чувствую, то есть мне при тебе так. Естественно, партнерский. Ну вот, солнце не факт. Сравнивая всегда с объективной реальностью. Вот, а во втором случае, да, я вот тебя принимаю. Да, вот такое принятие пассивное, да. Я наблюдаю за тобой, принимаю. Мне там как-то с тобой спокойно, видимо. Ну вот, да, там хорошо. В таком состоянии я около тебя. Светлое и ясное. Ну, немножко пассивненькое, да, то есть. Опять же, это не про деятельность. Хорошо. Вот, значит, в том случае, если перспективы новой работы, опять же, ну, здесь быстрее будет махать на третий аспект достижения цели. Да? То есть ты туда придешь, и некоторое время ты будешь наслаждаться, что тебя не будет. Видимо, до этого там забег будет перед устройством еще туда. Вот, либо, ну, реже все-таки на работе как-то вот в этом пассивном втором состоянии быть трудно. Вот. Или если это, соответственно, уже старая работа, то там, в общем-то, во втором состоянии иногда мы бываем. Но тогда оно уже немножко смахивает больше вот на это тупое терпение, о чем я говорила. Да, то есть вот. Ну, опять же, смотрим, довольные карты быстрее, да, мы говорим о том, что человек вот туда приходит, да, вот садится и начинает там как-то уже принимать обстоятельства, да, там рукой водить, во сне не светнёшься. Окей. Перевернутое равновесие. Перевернутое равновесие символизирует, что внутреннее пространство уже, или там окружающее пространство вокруг тебя, на которое ты реагируешь, да, и в которое ты включен, уже насыщенной энергией, знаете, эта вот чаша наполнена. И так как в нее продолжает поступать энергия, то что происходит? Она начинает переливаться через край. Это вот, знаете, вот там, например, Геля там влюбится, наконец, кого-нибудь там, всей Гелий, да, значит, и он в нее тоже. И они на некоторое время, да, вот так, и замкнутся. Между ними вполне может наблюдаться вот это состояние тоже равновесия, как достижение. Да, как достижение предыдущих целей, связанных, да, вот с тем, что они хотели сблизиться. Значит, и через какое-то время, да, то есть вы обратите внимание, и вы наверняка это переживали в своей жизни, сперва вот там, какие там друзья, какая работа, да, то есть вот они так и друг на друга замкнуты. Через какое-то время, да, когда вот они наобщались, когда вот пространство между ними уже насытилось, они начинают что делать? Выливаться, да, наружу. И они начинают уже вдвоем взаимодействовать с окружающими, они уже ищут, куда бы им вдвоем съездить. Понятно? Нет. То есть вот это вот, да, вот символ перевернутого равновесия. Вот. Или там, например, долго-долго у нас там, не знаю, там прекрасная, там, кто там, Лена, да? Лена? Хорошо. Значит, прекрасная Лена там что-то изучала. И через какое-то время, да, это все было прямое равновесие. Да, потому что она насыщала пространство, а потом раз и начала в перевернутом, что она делала? Она начала на других это изливать, понимаете, да? То есть вот она начала благополучно делиться тем, что она изучила, с окружающими. Понятно, да? И вот это перевернутое равновесие, как символ того, что внутреннее насыщение, вот губка насытилась, все, больше она не впитывает. Да, и, соответственно, да, вот готова делиться с окружающим миром. В этом случае мы видим оттенок более взрослого варианта силы. 13-14. Тот же вектор. Ну, понятно? Нет? Ой, 11-14, чуть 13. 11-14, между ними опять вот, да, 12-13-14. Да, вот этот вальс, он произошел. Помните, там тоже вот эта тема, да, что вот сила насыщает, потом выливается. Только если в силе она выливается для того, чтобы окружающий мир сделать более структурным, вот, то здесь, соответственно, да, мы говорим про равновесие перевернутое, что просто ты делишься собой. Вот сколько тебя там есть, чем до этого тебя насытили, тем и делишься. Но при этом карта позитивная. Поэтому если тебя в это время насыщали там, чем-то плохим, то это не равновесие. Вот, это в данной ситуации... А, вот я поняла, когда у меня равновесие было. Это когда я вот родила и чуть-чуть себя пришла, и тут же начала бегать. Значит, ну, вот и физически бегать, да, там по этажам по нашему дому прекрасному, да, и при этом еще там мне тут же понадобилось, значит, там косметологу, значит, туда-сюда, там за одеждой за какой-то, да, то есть, в общем, тут же я принялась, соответственно, ну, вот наружу изливаться, да, во внешний мир. Потому что до этого было вот очень долгое время... Значит, когда, соответственно, энергия только внутри накапливалась, да, и был, соответственно, набор. Ловили, нет? Хорошо. Если это парная карта, то мы здесь говорим, что двое насытились этой энергией общения и теперь мечтают поделиться собой с окружающими. Процесс, слово сказать, будет не бесконечно долгий. И не значит, что после перевернутого вы опять придете в прямое. На всякий случай, да? Просто прямое перевернутым через какое-то время заканчивается. Но вот это через какое-то время, оно может быть достаточно долго, да, потому что ты можешь там насыщаться прямым равновесием, да, через какое-то время выходить из него там по какой-то причине, опять насыщаться, опять выходить. И через какое-то время губка наполнилась, и тогда после прямого, правда, идет перевернутое, но сколько раз до этого было прямое, мы не знаем. Сколько Будде потребовалось изучать себя перед тем, как он стал, соответственно, гурить на окружающий мир? Достаточно времени. Вы со мной? Окей. Вот. Значит, парная энергия, и, соответственно, если это про там новую работу, то ты, в общем, как с цепи сорвешься на эту работу, да, ты начнешь, соответственно, вокруг себя распространяться, да, всячески, при этом это не целенаправленная сила, когда пришел и стал лидировать. Нет. Да, это когда, соответственно, вот, знаете, у нас вот, представьте себе, там мы к себе нанимаем какую-нибудь там прекрасную администраторшу, которая немножко кубочная. Понимаете, даже через какое-то время будет ощущение в офисе, что вот, скажем, ее много, потому что вот ее много везде, она вот распространяется, да, вот ее, конечно, пустили. Вот ей надо со всеми поделиться, да, там, к этому подойти и спросить, как вам, все хорошо, чайку, кофейку, там, к этой подойти, да, там, что-нибудь еще и поговорить. Ну, то есть, понимаете, вот распространяется человек. Вот приблизительно так вы будете себя на новой работе вести. Ну, может, не так кубочно. Вот. Хорошо, ну, по-моему, все, понятная карта вполне. Ну, и, в общем, хватит с ней. Ну, мы переходим к дьяволу, сами напросились. Вот, значит, если мы его не закончим сегодня, шансов на это немного, но они все-таки есть, то в результате, в общем, мы будем радостно тогда в этом случае перекрывать его белой картой, да, потому что по дьяволам я вас не отпущу. Вот. Это не есть хорошо для клиентов или учеников.